Часть третья. Москва, Петроград, Финляндия. 1918-1919 годы. Господи, что же с Москвой сделалось? Ее когда-то Третьим Римом называли. Куда делся гостеприимный, широкий русский город, издревле славящийся добротой и лаской? Исчез. Растворился, как некогда ушел под воду Ильмень озера град Китеж. И люди в Москве стали недоверчивыми, испуганными, озлобленными. Городом завладела энергия зла. Сразу, как по команде, облупились нарядные особняки, практически перестали гореть фонари, даже время остановилось. Неподвижным стало. На Спасской башне снарядом разбило циферблат старинных курантов. Вечерами на улицах стрельба, налетчики безнаказанно квартиры грабят. Ночью ревут моторы авто, суровые чекисты забирают людей. Ежедневно в Бутырке расстреливали десятки заложников. Мрачный список казненных печатали в газетах. Белый террор, красный террор, уголовный террор. В ужасе застыл некогда добродушный, веселый московский обыватель. Страшное время пришло. Кровавое, разбойное. Не было такого на Москве со времен опричнины. Погрузилась во мрак и ужас новая столица государства большевиков. Пришли на Москву, как в стародавние времена, голод, эпидемия и мор. В Бутырской тюрьме расстреливали обычно после полуночи. Время в камере определяла зажигающаяся под потолком тусклая желтая лампочка и треск трамваев, доносившийся с Брестской улицы. К полуночи переставали ходить трамваи. Значит, надо было прислушиваться к шагам в коридоре. Бахтин был в камере старожилом. Он сидел в Бутырке уже 3 месяца. 2 раза в неделю, лязгнув запором, распахивались двери, и человек в коже зачитывал фамилии тех, кого уводили на расстрел. Тяжело и страшно прощались с жизнью люди. Одни теряли силы, и матерящаяся охрана вытягивала их из камеры. Другие плакали, умоляли. А один молодой офицер даже спрятался под нары. Но были и такие, которые уходили спокойно и гордо, унося к месту казни свою ненависть, презрение и несломленный дух. И каждый раз, когда открывалась дверь, Бахтин ждал, что выкрикнут его фамилию. Тогда сердце начинало бешено биться, и ожидание становилось невыносимым. Но Бахтин знал, как поведет себя, если его вызовут на расстрел. После диких побоев он через месяц пришел в себя. И каждое утро отжимался до 10-го пота от грязного пола. Сокамерники шутили мрачно. Хотите предстать перед Всевышним вполне здоровым? Нет, не перед Всевышним собирался он представать. Сила нужна была ему. Эта мразь привыкла, что из камеры выходят покорные, сломленные люди. План его был прост. Нокаутировать 2, завладеть оружием и попробовать бежать. А если не удастся, то отдать свою жизнь как можно дороже. Вот и сбылось обещание кувалды. Тогда, 6 лет назад, он не обратил внимания на вопль бандита, которого конвойные выводили из зала суда. А вот как вышло. Оправившись после ранения, Бахтин вышел из больницы совсем в иной мир. Иногда ему казалось, что все, что происходит, пригрезилось ему в горячечном больничном бреду. Он не был монархистом и не испытывал никаких привязанностей к царствующему дому. Как человек, постоянно сталкивающийся с дном общества, он прекрасно видел, насколько коррумпирован и продажен тот строй, который он защищал. Бахтин, как, впрочем, многие служащие сыскной полиции, был необыкновенно далек от политики, считая ее делом грязным и недостойным. Как человек умный, он прекрасно понимал, что стране просто необходимы перемены, правда, какие он определить не мог. Но то, что произошло, ошеломило и испугало его. На 2-й день после больницы он поехал на службу. Взял извозчика и поехал, так как на его моторе уже ездил комиссар Временного правительства. Литвин, которого перевели в Москву вместо убитого Косоверьева, рассказал о разгроме сыскной полиции, похищении архива, о знаменитой амнистии, которую Керенский объявил всем уголовникам, заявляя, что заблудшие дети новой России все как один пойдут добывать правительству Дарданелла. С каторги и из тюрем выпустили армию уголовников, немедленно приступивших к своим любимым занятиям – налетам и грабежам. Новый мир, в котором теперь предстояло жить Бахтину, был незнаком и опасен. На службе его встретил маршалк, который сидел в его кабинете. — В моем комиссар временного правительства расположился. Некто господин Сапрыкин, — сказал он угрюмо. — Кто таков? — Из студентов-правоведов, недоучка. Тебе, Саш, к нему надобно. Бахтин без стука открыл дверь. За столом сидел человек с мучнисто-белым лицом, чахлой бороденкой и маленькими злобными глазками. — Вы кто? — резко спросил он. — Я помощник начальника сыскной полиции, коллежский советник Бахтин. А вы кто? — Я полномочный комиссар временного правительства Сапрыкин. Вы, кажется, из больницы? — Да. Бахтин сел без приглашения и закурил. — В моем кабинете не курят. — Потерпишь. — Гражданин Бахтин. — Я тебе не гражданин, а его высокоблагородие коллежский советник. — Временное правительство отменило указом от 1 марта данный вид обращения. Если вы хотите приступить к службе, то обязаны явиться в комиссию по проверке бывших чинов полиции при городской думе. И запомните, наш министр, председатель Александр Федорович Керенский, требует работать по-новому. Никаких агентов. — Это не в духе нынешней свободной России? — перебил его Бахтин. — Именно. Вот. Бахтин достал из кармана заранее написанное прошение. Я выхожу в отставку. Встал и вышел из кабинета. Как ни странно, старый аппарат еще работал, и пенсию Бахтину установили. А потом произошли два самых важных события в его жизни. Он обвенчался с Ириной и стал сотрудником «Русского слова». Самое неожиданное, что у него получилось. Раз в неделю по пятницам в газете появлялся его фельетон, которому отводили нижний подвал на третьей полосе о криминальной жизни Москвы. Первый материал под названием «Лимон» помог написать ему Женя Кузьмин. Этот подвал сразу же сделал Бахтину некое скандальное имя. Похождения Рубина, который и при новой власти примазался к коммерческим делам, стали подлинной сенсацией. И опять в московских салонах заговорили о Бахтине. Его наперебой приглашали на банкеты, рауты, домашние вечера. Он приобрел другое социальное качество. Литератор — это уже не полицейский чиновник. Ему даже удалось в издательстве «Сытина» выпустить две небольшие книжки. А потом подкатил ноябрь. Большевистский переворот, стрельба. Ирина с Марией Сергеевной и кошкой Лушей уехали в Финляндию. Бахтин должен был закончить дела и следовать за ними, да вот задержала газетная горячка, новая книга. Шикарную квартиру на Малой Молчановке пришлось оставить. Бахтин переехал на жительство в Камергерский переулок, к Литвину. Арест снимал квартиру рядом с Кузьминым, небольшую в две комнаты, но им этого хватало. Литвин работал в уголовно-розыскной милиции и практически не бывал дома. И Бахтин почти все время проводил за письменным столом. В 18-м большевики практически закрыли все так называемые буржуазные газеты, но издательства остались. И он продолжал писать свои незатейливые криминальные книги. А в городе становилось все страшнее и опаснее. Однажды на улице он встретил Мишку, чиновника. — Александр Петрович, где моя расписочка? — искательно спросил он. — В надежном месте, а что? — Да вот, в 17-м какие-то люди архив-то ваши разгромили. Теперь слушок идет, что кто-то сексотов ваших пугает и заставляет за большие деньги их дела выкупать. — А ты, Миш, не бойся, — улыбнулся Бахтин. — Ты со мной работал, и дело твое в надежном месте до времени лежит. — До какого времени? — Вдруг понадобишься, а не станет в тебе нужды. Я его сам уничтожу. — Я вам верю, — с надеждой сказал Мишка и поведал Бахтину забавную жиганскую историю о нравах хитровки. Вернувшись домой, Бахтин еще раз проверил тайник. В нем лежали тетради с его служебными записями и три агентурных дела. На Каина, Мишку-чиновника, и агентурное дело охранки на Митеньку Заварзина, нежного дружка, и, конечно, наган. Как-то в марте прошлого года в дверь к Бахтину позвонили. По новым временам он сам открыл ее, и в квартиру скользнул человек в синем пальто с поднятым воротником. С трудом узнал в нем Бахтин всесильного начальника московского охранного отделения полковника Мартынова. — Не прогоните? — Прошу. До утра они просидели за столом, говорили. На рассвете, уходя, Мартынов отдал Бахтину папку. Это вам. Специально сберег. Прощайте, Александр Петрович. Советую вам не засиживаться в Москве. Вы куда? Пока в Киев. Там у меня брат. Они простились, и Мартынов навечно исчез из жизни Бахтина. О Мите Заварзине Бахтин слышал, что тот стал заметной фигурой в ЧК. Но документики охранки до поры лежали в тайнике. Именно за них Бахтин предполагал получить 3 пропуска в Финляндию — себе, Литвину и Кузьмину. В тот день Литвин, как всегда, рано убежал в Гнездяковский, где в бывшей сыскной располагалась уголовно-розыскная милиция. Женя Кузьмин поехал в редакцию журнала «Луч», который продолжал выходить, а Бахтин дописывал для бывшего издательства «Сытина» очередную книжонку о банде корейца. Писалось легко. Стол его стоял впритык к окну и был виден запорошенный первым снегом камергерский. У входа в художественный театр разгружались телеги какие-то мешки. Видно, опять актерам за спектакль привезли картошку. В доме было тихо, только пощелкивали поленья в голландке. Над переулком стелились дымки, по зимнему времени топили печки и буржуйки. Внезапно в дверь позвонили. Бахтин открыл, и в квартиру вошли 4 в холодной коже. — Гражданин Бахтин? — спросил совсем молодой человек, похожий на гимназиста. — Да, это я. — Мы из ЧК. — А я и не подумал, что из страхового общества России. — Ирония здесь неуместна. — Вы полковник полиции? — Я бывший коллежский советник сыскной полиции. — Вы арестованы, как явный враг революционного народа. — Я могу одеться? — Безусловно. Прошу добровольно выдать ценности и оружие. — Ценностей у него сроду не было, — заржал из темноты прихожей один из чекистов. Он шагнул к Бахтину, и тот узнал бывшего швейцара Рубина, Кувалду. Но нынче он был в матросской бескозырке, из-под куртки выглядывал тельник. — Помнишь, дракон, на суде в Питере я тебе встречу обещал. Бахтин молча смотрел на его полное превосходство лицо. Вот и встретились. Это он меня, товарищ Травкин, на каторгу отправил за революционную деятельность. Я тебя, Семенов, на каторгу отправил за грабежи и убийства. Ты! Кувалда шагнул к Бахтину. Спокойно, скомандовал Травкин. Значит, ценностей у вас нет. Только часы и портсигар. Попрошу сдать оружие. Я его сдал при увольнении из полиции. А если мы найдем? Ищите. Я могу переодеться? Конечно. Пока чекисты громили квартиру, Бахтин надел полевую офицерскую форму без погон, натянул шинель, взял фуражку. Слава богу, что Ирина увезла с собой его мундиры и ордена. Не по делу были бы они нынче. — Ничего нет, — сказал один из чекистов Травкина. — Да он всю жизнь на жалование жил, — зло ответил Кувалда и положил в карман портсигар Бахтина. — Увести, — скомандовал Травкин. Вот тут-то все и началось. Его били на лестнице, били в машине, а потом в пустой камере Бутырки. Правда, Бахтин, прежде чем ему надели наручники, уложил 2, но потом его били так, что он 3 терял сознание. Когда его облили водой, и он очухался, Кувалда сказал ему, сплевывая кровь, — Ты думаешь, я тебя расстреляю? Нет, сука, ты у меня каждый день умирать будешь. Смерти ждать своей. Я тебя сгною сначала, а потом убью. Так он стал старожилом 17-й камеры. Почти ежедневно сюда приводили людей. Разных. Офицеров, священников, журналистов, чиновников, уголовников. Приводили для того, чтобы увести ночью. Бахтин существовал среди этого страшного конвейера смерти и с каждым днем замечал в себе невидимые перемены. Даже пугающий сон с мрачным лодочником Хароном перестал приходить к нему. Ему по ночам грезились чистые и простые видения. И именно от этого он укреплялся внутренне. И неведомое доселе чувство ненависти ко всем, кто бил его, запихнул в эту вонючую камеру, нарождалось в нем тяжело и страшно. Он знал, что когда выкрикнут его фамилию, он упадет и заставит конвойных тащить его. Главное, чтобы не надели наручники. Ну а там он так укрепился в мысли, что вырвется отсюда, что практически перестал вздрагивать во время смертельных перекличек. В духоте и смраде камеры родился иной человек — жестокий, расчетливый, ненавидящий. Три дня, укрывшись одной шинелью, они спали вместе с ротмистром Гейда. Потом его увели, как уводили и других, с кем сближала короткая предсмертная жизнь. Пожилой священник, прощаясь перед расстрелом, сказал Бахтину необыкновенные слова. «Помните, Александр Петрович, отчаяние — оборотная сторона счастья. Как пастырь ваш, я обязан призвать к смирению, но как человек я завещаю вам это счастье, которое вы добудете, победив отчаяние». Однажды после очередного вызова на расстрел к Бахтину подсел сильно избитый господин в некогда щеголеватой визитке. — Господин Бахтин? — Да. — Я Федулов Андрей Петрович. — Адвокат? — Именно. — Значит, вы обо мне знаете? — Я даже знал, когда вы наметили взять у Гендрикова камушки и деньги. — Вот это да! — адвокат достал папиросы. — Закурите? — Спасибо. Как вам удалось их пронести? — Школа. — Молчу. Они закурили. Сладковатый дым с непривычки затуманил голову. — Меня завтра уведут к стенке, я перед смертью вам кое-что рассказать хочу. — Что именно? — Знаете, кто организовал на вас покушение? — Нет. — Было два человека. Один — большевик по имени Митя, а второй — Рубин. — Он меня хотел убрать, чтобы грохнуть Гендрикова. — Да. Видимо, покушение организовывали вы. Был грех. Наняли эсеры, сказали, что вы тайный сотрудник охранки. Но Гендрикова вы не взяли? Не смогли. А знаете почему? Расскажите. Мне об этой акции надежные люди сообщили. Я приказал всю операцию с деньгами и бриллиантами в сыскной полиции провести. Так что зря вы меня замочить хотели. Не зря, насмеялся Федулов. За вас, Митя, 10 000 империалами отвалил. Не может быть. Вот так-то. Хотите поесть? Очень. У меня хлеб и рыба. Откуда? За деньги охрана все сделает. Они ели хлеб и жареную рыбу, запивая мутной водой из камерного бачка. Вы боитесь умереть? Спросил адвокат. Уже не знаю. Слишком долго они маринуют меня. А я боюсь. Жить хочется очень. Знаете, кто меня заложил? Знаю. Откуда? Догадываюсь. Рубин. Он. У вас были камни и валюта? Валюта. Мы с Сабаном взяли банковскую контору на Мясницкой. Видно, приличный куш отвалился. Весьма. А Рубин опять работает с Сабаном? Пока да. Совсем рехнулся от жадности. У него в Стокгольме в банке целое состояние лежит, а ему все мало. Просто время его настало. Пока. К чему пока? Адвокат достал еще папиросы. Надеетесь, что вернутся прежние времена? Не знаю. Может, придут сюда наши генералы, а может, новая власть укрепится. Эй, дорогой вы мой сыщик, ну как это? Власть нас может победить, когда она лучших криминалистов расстреливает. Мне трудно судить о том, что случится, тем более после моей смерти. Но я знаю одно. Как только укрепляется власть, так сразу же кончается преступность. С шумом распахнулись двери камеры, и хриплый голос начал выкликать фамилии. — Федулов! — адвокат вскочил, потом снова сел. — Федулов! — рявкнул чекист. Адвокат поднялся медленно, медленно. — Федулов, твою мать! — Не ори, легавый, иду. Он протянул Бахтину сверток. — Здесь папиросы и еда. Прощайте. — Прощайте. Адвокат скинул рваную визитку и шел к дверям мимо расступившихся людей. Бахтин смотрел ему вслед, и ему казалось, что под светлым пятном рубашки вздрагивает до предела напряженная спина. За стенами даже ветер завывал в сокольнических рощах. За окном клочковатая метельная темень. Прямо рядом трещал на ветру прогнивший здоровый дуб, и поэтому казалось, что кто-то ходит вокруг дома. — Скажи ребятам... — Рубин с раздражением кинул вилку на стол, и она зазвенела, ударившись о пустой стакан. — Что ты психуешь, Гриша? — заржал Сабан. — Пусть этот дуб спилят! — Да мои ребята, кроме шпалера да ножа, отродясь, никакого инструмента в руках не держали.